Глава 5. Сигнал тревоги верещал до зубного скрежета пронзительно. Руки так и чесались оборвать чересчур громкие звуки. Но я понимала, что у меня мало времени, чтобы спрятаться. Мусорный бак отпадал. Его непременно проверят, да и не выберешься из него, когда набежит толпа стражей. Что же делать? Забраться в холодильник? Дурацкая идея. Может, найдется укромное местечко в Магикаре? Рванула к выходу, но застопорилась уже на лестнице. На улице вовсю суетились стражи, обнаружив в салоне людей без сознания. Несколько человек устремились в помещение, а я опрометью бросилась назад. Теперь уже без вариантов. Вскрыла камеру, где еще недавно лежала девушка, которую мы с Дасти спустили вниз. Подвигать каталку долго и шумно, поэтому вцепилась руками в верхний край камеры и запрыгнула внутрь ногами вперед. Единственное, что успела, прихватить с собой чистую простынь, краешек которой подсунула под дверцу. Не хватало еще, чтобы та захлопнулась. Створка еще не закрылась до конца, когда подвальное помещение наполнилось людьми. «Осмотреть все здесь!» — рявкнул незнакомый страж командным голосом. «Кларка, привели в чувство? Зовите сюда. Надо понять, что тут произошло, прежде чем соваться вниз». Не прошло и 5 минут, как привели Дастина. Его рассказ звучал правдоподобно. Дежурил, никого не трогал, пока под утро не прибыли парни из департамента Льмагисов. Предъявили бумаги, согласно которым намеревались забрать тело укушенной. Однако на бланке отсутствовала подпись лорда Саргиса, поэтому Дасти отказался выдавать труп. После этого его ударили по голове, и очнулся он только сейчас. Ни слова ни правды, и обо мне речь не шло. «Где тело кадета?» «На Минс-2. Я приводил его в порядок и не успел поместить в камеру». «Зачем? У вампиров превосходная регенерация. Девчонка сама бы восстановилась за 48 часов», — насторожился незнакомец. «Погибшую звали Кьяра Коул», — назвал Дасти мое имя, как будто это все объясняло. «И что, она твоя знакомая?» «Вы не поняли, господин Кайден. Кьяра — младшая сестра Саймона Коула, одного из стражей», — пояснил Кларк. «Он в группе, что отправилась позавчера на зачистку логова в пригород. Я подумал, вернется парень. А тут такие новости. Попрощаться захочет и все такое». «Кроме Кьяры, другие укушенные внизу были? Как думаешь, почему тревога сработала?» Уже более спокойным тоном уточнил мужчина. «Нет, никого, кто мог бы внезапно воскреснуть. Кьяре тоже было рано, 48 часов еще не прошли. Возможно, кровососы, укусившие девушку, решили скрыть улики?» Подкинул идею Дастин. «Робски! Срочно патруль к дому заместителя Диксона. И отправь запрос Льмагисам, работает ли у них Клифф Баттер». Посыпались приказы от Кайдена. «Кларк, понимаю, что рабочая смена закончилась, но придется задержаться. Проверь холодильники. Все ли покойники на месте? Ты лучше других знаешь, что здесь и как. Не уходи, после запишем показания под протокол. Робски, что с дверью? Скрыли?» «Нет, господин Кайден. Двери заблокированы изнутри», — отозвался помощник. «Скрывайте», — распорядился страж. «И будьте наготове. Неизвестно, с кем там столкнемся». Снизу донеслись глухие удары, а рядом раздались звуки вскрываемых холодильников и скрежет выдвигаемых носилок. Хорошо, что Дастин взялся пересчитывать покойников. Но что, если рядом с ним посторонний? Я нервно вцепилась в простынку. В тесной камере, как в гробу, не повернуться. С трудом удалось расправить ткани и укрыться ею с головой. Наконец, очередь дошла до меня. Скрипнула дверца, наполовину выкатились носилки. Я затаила дыхание, чтобы не выдать себя движением грудной клетки. Кто-то приподнял край тряпки и тут же накрыл меня ею, после чего резко задвинул носилки обратно и захлопнул камеру. На этот раз окончательно, еще и запер, так что самостоятельно не выбраться. Звуки сделались приглушенными, и я уже не понимала, что происходит снаружи. Доносился шум, громкие голоса. Сложно разобрать. Стражи переместились на первый этаж. Потянулись томительные минуты ожидания и неизвестности. Холод не доставлял дискомфорта, как я опасалась. Ложе ощущалось жестким, но тут уже выбирать не приходилось. Неизвестно теперь, когда у Кларка получится меня вытащить и под каким предлогом. Зато появилось время спокойно обдумать и разобраться, как получилось, что я вместо логова упырей наткнулась на вампиров. Задание мы с Диком получали вместе. Затем одновременно прошли через портал, который выкинул в исходную точку. Я сразу почуяла гнилостный запах и определила, в каком направлении логово. Дальше, оценив обстановку, мы разделились. Я порядком попетляла по подземным ходам, прежде чем вышла к тому склепу. Дик отправился в обход, чтобы не дать упырям сбежать. Единственная странность, что гнилостный запах ненадолго пропал, а после вновь появился вблизи логова. Первородные не стали бы соваться в места, где обитали отбросы. Глупо думать, что они друг друга не почуяли бы. Да и в академии не стали бы рисковать кадетами, отправляя туда, где обитали кровососы. И какой же из этого напрашивался вывод? Портал изначально перенес не туда. Если бы произошла случайная ошибка, Дик оказался бы в ловушке вместе со мной. Но он доложил, что зачистил логово и выполнил задание. Как? Это возможно, если сразу, как мы разделились, напарник ушел порталом в настоящую точку выхода. А кто Фимране способен создавать такие порталы? Да еще с учетом того, что клочок земли вместе с заброшенным домом и подземными ходами тьмагиса заблокировали от несанкционированных перемещений. Дика Вестера перенес тьмагис или вампир, обладающий редкими способностями. У кадета вроде не было столь могущественных знакомых среди темных. Я тоже никому дорогу не переходила до недавних пор, но кто-то ловко подобрал момент, чтобы провернуть подобный трюк. А может, дело в тех кровососах, которые устроили вечеринку? Шумиха, разразившаяся в прессе из-за пострадавшей выпускницы Академии Стражей, давала повод прижать первородных. Допустим. Но как в этот гибельный план вписалась я? Почему наша двойка? Почему не другие выпускники? Да потому что наша команда лучшая. Потому что после выпуска меня ожидало место в этом самом департаменте стражей. Теперь же, когда меня убрали с дороги, кому достанется тепленькое местечко? Дику Вестеру. Вот только я жила, рвала и тянула этого недоумка за собой, чтобы выбиться в лидеры. А он сам на днях плакался, что по распределению попадет на задворки Фимрана. Тлос безрогий. В Тайлосе тебе самое место. Однако глупо было бы сваливать вину только на Вестера. У него мозгов не хватило бы связаться с темными, чтобы провернуть подобное. Парни использовали, умело сыграв на слабостях. Каким бы мерзавцем Дик не выглядел, но у него кишка тонка, чтобы хладнокровно отправить меня на смерть. Кто-то умный и хитрый подменил наши порталы так, чтобы выпускная комиссия ничего не заподозрила. Что ж, после визита к Вестеру не помешает наведаться к завхозу Академии, господину Дэвису, и поинтересоваться, кто и каким образом перенастроил порталы. Осталось дело за малым — выбраться отсюда. Звук открывающегося замка заставил сердце биться быстрее. Не просто было унять нетерпение и жажду действий, пока валялась в холодильнике. Время внутри замерло. Показалось, что провела в боксе целую вечность, а на деле всего пара часов пролетела. «Кьяра, ты тут?» Откинув белую тряпку, шепотом поинтересовался Дастин. «Прости, что задержался. Тут столько народу толпилось. Столько суеты развелось. Ах!» Махнул рукой. «Пустое все. Поднимайся скорее. Только веди себя тихо. Напарник наверху проводит вскрытие. А у меня появилась идея, как вывести тебя отсюда». «Что за идея?» Меня не пришлось уговаривать. Сразу, как только поняла, что Кларк один, подскочила с места, чтобы размять затекшие мышцы. «Думаю, ты оценишь иронию», — хмыкнул Дастин и взглядом указал на скелет из обгорелых костей, лежащих на прозекторском столе. «Объясни», — нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. «Помнишь тех двоих из департамента Льмагисов?» «Ещё бы не помнить. Второй — тот вампир, которому пришла в голову мысль напоить меня кровью». «Ну, я так и подумал. А вот его сопровождающий был из действующих работников департамента Льмагисов. Они затребовали тело, не доверяя нашим исследованиям. Пока начальство утрясает формальности, мне приказали взять образцы и подготовить останки к транспортировке». «И что?» Я все еще не понимала, к чему парень клонит. «А то, что мне поручили сопровождать груз. Я вывезу тебя в мешке для трупов. Найду предлог, чтобы остановить магикар по дороге, а ты выберешься незаметно и отправишься на квартиру, как договаривались». «Хочешь, чтобы я полезла в мешок с дохляком?» Меня передёрнуло от одной мысли лечь рядом с трупом. «Пф, подумаешь, кости!» — отмахнулся Дастин. «Не переживай. Упакую их так, что ты не будешь с ними соприкасаться. Только через мешок». Выбора не оставалось. Способ побега неприятный, зато надежный. До департамента Эльмагисов на другой конец города тащиться. По пути непременно представится случай, чтобы сбежать. Нельзя упускать такой шанс. Как Дастин не поторапливал, а я выпросила 5 минут, чтобы посетить уборную. Вампир или нет, но после человеческой пищи организм требовал справить естественные надобности. А не то подкинули магисам неразрешенную загадку, как обгорелый скелет обмочился по дороге. В мешок я забиралась со смесью брезгливости и предвкушения скорого освобождения. Благодаря худощавой комплекции места занимало не так много. Хватило, чтобы разместиться вдвоем в перевозке для трупов. Дасти запаковал кости в плотный пакет и дополнительно завернул в простынку. «Лежи смирно», — предупредил парень. «Потребуется время, чтобы утрясти формальности. Я отлучусь ненадолго. Постарайся вести себя тихо». Я и старалась. Дышала через раз. И вот ни капельки не думала, что сверху на мне лежат человеческие останки. Тьфу, мерзость какая. Наконец каталка сдвинулась с места и погрохотала в направлении выхода. Я даже дыхание задержала, чтобы ненароком себя не выдать. Слышала, как Кларк переговаривается с напарником, отпуская циничные шуточки. Чувствовала, как носилки сняли с каталки, загрузили в магикар для перевозки трупов и установили на специальный держатель. «Отправляемся?» — бодро спросил Дасти у кого-то. «Без проблем. Поставил печать на пропуск?» — поинтересовался незнакомый голос из водительской кабины. «Нет, думал, ты поставил», — озадачился мой знакомый. «С чего бы? Мое дело магикаром управлять. Иди и ставь, без нее не выпустят. А я пока к воротам подъеду на осмотр», — отослал Дастина водителя. Я вздрогнула от того, с какой силой захлопнулись дверцы в грузовой отсек магикара. Затем послышались удаляющиеся шаги Дастина и приглушенные ругательства в адрес того, кто придумал дурацкие печати и пропуска. Почти сразу заурчал мотор магикара, готового отъехать от морга. В этот момент дверцы бесшумно приоткрылись, пропуская кого-то в салон, и также тихо и плавно захлопнулись. Машина тронулась с места и покатила к воротам. Меньше всего я ожидала, что кто-то расстегнет мешок с покойником и полезет внутрь, вдавливая в мою несчастную тушку чужие горелые кости. Незваный гость был тяжелый, как медведь, и такой же неповоротливый. Из меня чуть кишки наружу не вылезли, пока незнакомец улегся, умудрившись застегнуть молнию на разжиревшем мешке. Нас же спалят при первой проверке. Очуметь. Я в который раз прокляла всех демонов Нижнего мира, когда сообразила, что за гость пожаловал. Дастин словом не обмолвился, что стражи поймали первородного. Очевидно, клыкастый гад где-то прятался и ожидал подходящего момента, чтобы свалить из департамента. «Дохлый тлос», — прошипела, понимая, что в столь тесной обстановке не удастся сохранить инкогнито. «Проваливай отсюда! Я первая заняла это место!» «Кто здесь?» Со свистом выдохнул мужчина. «Долбанные тайлоги и тлосы вместе взятые!» Смачно выругался Крис. «Ха, дай угадаю. Кьяра Коул собственной персоной». «Попалась! Какая удачная нам обоим пришла идея, чтобы использовать труп этого бедолаги в качестве прикрытия. Теперь ты никуда не денешься». «Еще как денусь!» Громким шепотом процедила в ответ. «Стоит только закричать, и охрана обязательно заинтересуется, что тут происходит». «Но ты ведь этого не сделаешь?» — обманчиво мягко поинтересовался вампир. «С чего вдруг?» «Напо!» — хотела завопить во весь голос, но крепкая ладонь накрыла мой рот и вдавила в жесткую поверхность носилок. «Я отчаянно завозилась, чтобы вывернуться из схватки, но попробуйте сделать это в ограниченном пространстве. Мешок и без того узкий, рассчитанный на одного человека. А нас в него двое влезло. В смысле, трое, если считать пакет с костями. Кстати, сейчас я радовалась тому, что труп оказался между нами. Уж лучше безобидный дохляк, чем нахальная вампирская морда, прижимающаяся всем телом». «Ты можешь хотя бы минуту полежать спокойно», — не выдержал Крис. «М-м-м-м-м!» Промычала, не в силах сбросить ладонь, зажимавшую рот и перекрывшую доступ воздуха через нос. У меня уже мушки красные перед глазами заплясали от нехватки кислорода. «Фука! Дышать нечем!» Изловчилась и двинула коленом к кровососу между ног. Хватка ослабла, и я смогла вдохнуть. Правда, ненадолго. Магикар, притормозивший у ворот, выехал без досмотра и прибавил скорость. Будь я одна, спокойно удержалась на носилках. Но втроем мы слетели с них на первом же крутом повороте, бухнулись на пол, и теперь уже я оказалась сверху. У Криса глаза в темноте засветились алым. Жуть, между прочим. Учитывая, что между нами плотно застрял мешок с костями и горелой черепушкой, непередаваемые ощущения. И простыня эта не кстати размоталась. Но тут уже не до брезгливости. Куда как противнее, гадкие лапища, умастившиеся на моей заднице. «Пусти, вшивый тлос!» — прошипела я. «Не смей меня лапать!» «Прекрати уже дергаться, возмутился Крис. «Я тебе не враг. Послушай же. Я пришел, чтобы забрать тебя и научить всему, что должен уметь вампир. Ты теперь одна из нас и должна...» «Никому я ничего не должна!» — огрызнулась злобно, потому что новый крен Магикара швырнул нас к другой стенке, и мужчина вновь оказался сверху. «Слезь с меня! Дышать уже нечем!» «Надо мешок расстегнуть и избавиться уже от этого горелого Берта. Он при жизни был занудой и после смерти покой не дает. «Тогда не дергайся. Выбраться из дурацкого мешка я мечтала не меньше вампира. Пришлось вплотную прильнуть к мужчине и обхватить его руками за шею, потому что замок как раз за его головой располагался. Его не так просто было поддеть изнутри. В итоге кое-как мне удалось его расстегнуть до половины. А дальше послышался визг тормозов, и магикар резко остановился. Нас швырнуло вперед на стенку водительской кабины. К счастью, приложила спиной не меня, а первородного. Зато потом мешок резко отбросило обратно. И угодили мы как раз на носилки. «Кажется, приехали, тлосы рогатые!» — сдавленно прошипела я, вновь ощущая на себе двойную тяжесть. «Слезай быстро! Меня уже в блин расплющило!» «Я сейчас, погоди минутку!» Крис первым вынырнул из мешка и ругнулся, когда за ним вывалились кости Берта. «Кажется, молния на брюках зацепилась!» Стоя на карачках, вампир возился, пытаясь высвободиться. Но там, кажется, намертво сцепилась в результате нашей возни. «Ну и тлос с ней!» — рванул со всей силы. Не рассчитал высоту низкого транспорта и ударился головой об потолок. «Да чтоб тебя!» В этот момент дверцы грузового отсека распахнулись. Одновременно с этим мешок с Бертом лопнул. «Крис, дружище, признавайся, ты меня заждался!» Радостно выпалил второй кровосос и вдруг осекся. «Не понял. Ты чем тут занимаешься?» — прорычал он. А на меня грозный рык Хавьера подействовал, как красная тряпка на быка. Только я не нападать собиралась, а драпать и побыстрее. Крис уже наполовину выбрался из мешка и стоял на карачках с порванной ширинкой. Еще и пакет с костями прохудился, обдавая противным запахом горелой плоти. Я выпихнула его наружу и полезла следом, поминая тлосов, тайлогов и всех демонов Нижнего мира. «Сколько можно издеваться? Расплющил уже до костей, еще и облапал всю. Фу, дышать нечем. Отвали от меня. И хозяйство свое прикрой, пока не вырвало с корнем. Позорище!» «Кристоф, какого тлоса ты творишь?» С чего-то вдруг вскипел кровосос, наблюдая, как мы выбираемся из мешка. «Я вытворяю», — задохнулся от возмущения Крис. «Сам попробую в одном мешке с трупом прокатиться. А тут еще выяснилось, что не один я использовал кости Берта, чтобы свалить из департамента. Принимай беглянку». Сгреб меня за шкирку и швырнул на пол прямо под ноги ненавистному вампиру. Я не ожидала такой подставы и всеми конечностями попыталась затормозить короткий полет. Не вышло. Бухнулась на четвереньки перед наглым кровососом, вырядившимся в вечерний смокинг. Весь такой благоухающий, чистенький. Аж противно. «Какая встреча!» Настроение у клыкастика явно улучшилось. Вон как заухмылялся. «Не зря я поднял связи, чтобы тебя вытащить. Крис, ты уничтожил следы?» «Обижаешь. Эта крошка сама подсказала способ зачистки, когда врубила тревогу. Бедолага Берт послужил нашим пропуском через посты охраны. Улицу огласили протяжные звуки сирены, вызывающие невольное желание сбежать куда-нибудь подальше. Впрочем, я только и думала об этом с того момента, как в мешке для трупов появился незапланированный постоялец. Пока вампиры переговаривались, я сидела на полу, лихорадочно раздумывая, как прорваться через Хавьера. Высокий, мощный, он загораживал собой проход. Обманчиво расслабленная поза еще не означала, что мне удастся выскользнуть из машины и дать дёру. На заднем фоне слышались возмущенные вопли водителя, который ругался с виновником аварии. Вместе с ним матерился Дасти, которого зажал в кабине. Друг не мог выбраться и не видел, что магикар банально грабили. Кости Берта вампиры решили забрать с собой, чтобы не оставлять улик. И насчет меня быстро определились. Обсуждали только, как вытащить из машины, чтобы не сгорело на солнце. «А чего тут думать? Запихнем в мешок для трупов и вынесем», — предложил Крис. «У Берта отдельный пакет есть. Замотаем кости тряпками, чтобы не бросались в глаза». «Ага. И ни у кого из толпы, что собралась вокруг, не возникнет вопросов, куда это мы белым днем тащим трупы», — ехидно прокомментировал Хавьер. «Вот что. Вызовем медицинский магикар. Девчонку и Берта погрузим на носилки и вынесем, не вызывая подозрений». Выдал идею клыкастый щеголь и тут же достал магистрон, связываясь с кем-то. «Сильви, срочно магикар скорой на перекресток улиц Садовой и Цветочной. Надо вывести новообращенную вместе с Крисом раньше, чем прибудут стражи». «Что орёт на заднем фоне? Сирена. Придумай, как задержать полицию, пока мы не свалим отсюда. Я на тебя рассчитываю». Оборвал связь и оскалился в довольной ухмылке. «Сильвия все сделает. А у нас в запасе пара минут, чтобы познакомиться и поговорить. Итак, Кьяра». Мужчина наклонился, хватая меня за подбородок и вынуждая смотреть в глаза. «Как же получилось, что ты так быстро очнулась? И даже пахнешь по-прежнему сладко, будто бы еще человек». Втянул носом воздух, принюхиваясь ко мне. «Сам скажи», — буркнула в ответ. «Кто из нас больше знает о вампирах?» При свете дня, весь ухоженный и чистенький, Хавьер привлекал еще больше внимания. Он будто сошел с обложки элитного журнала. В темных волосах играли солнечные блики, гладкая кожа вызывала невольную зависть и глупую мысль погладить ее, ощутить, такая ли она шелковистая на ощупь, как кажется. Глаза без красного отлива, вполне человеческие, карие, почти черные. И улыбка такая, что сердце в груди замирает. Но ровно до того момента, как этот гад начинает насмехаться и демонстрировать превосходство. «Крис, девчонка дерзит, не находишь? Ты бы поучил ее манерам». «Ах ты, чистоплюй кровосущий!» Вмиг вскипела, не понимая, отчего так резко скачет настроение. «Дожидаться, пока меня сцапают и заберут в клан, не собиралась». Я еще смотрела на завораживающие глаза красавчика, а руки уже тянулись к баллону с пенной смесью. Такими оснащались служебные магикары на случай возгорания или действий огненных лимагисов. Баллон крепился в нише у двери и был готов к использованию, стоит только надавить на рычаг и направить струю на источник пожара. А Хавьер так удачно наклонился и нагло усмехался, что вызывал глухое бешенство и нарывался на немедленную месть. «Засунь свои манеры знаешь куда?» С силой надавила на рычаг, выбрасывая упругую струю пены, которая моментально покрыла красавчика с ног до головы. Вытаращенные глазюки и зверское выражение нахальной морды того стоили. Я ощущала такое моральное удовлетворение, что словами не передать. Даже развернула струю в салон, не забывая о втором колокастике, и сломала рычаг. Теперь поток пены ничем не остановить, пока она не закончится в баллоне. Дальше я рванула вперед, тараном опрокидывая Хавьера навзничь. Оказавшись на улице, с криком «Пожар!» и «Осторожнее, сейчас там рванет!» помчалась прочь. Толпа, успевшая собраться вокруг столкнувшихся на перекрестке магикаров, хлынула в стороны. Я бы легко затерялась среди бегущих людей, если бы не одно «но». В кабине остался Дастин, и ему не поздоровится, если вампиры первыми до него доберутся. Пришлось вернуться, только зайти с другой стороны, чтобы вампиры меня не заметили. Старенький магикар почтовой службы бампером вмял дверцу пассажирского сиденья внутри салона. Дасти зажала ноги, смятой приборной панелью. Бедняга не мог самостоятельно выбраться. Водитель за рулем почтового магикара отсутствовал, ругался с нашим, выясняя, кто виноват. Я забралась в салон почтовика, завела мотор и сдала назад, освобождая выход для Дасти. В этот момент мужчины перестали спорить и оглянулись на звук зарокотавшего мотора. Но я медлить не собиралась. Бросилась к другу и рванула смятую дверцу, выдирая ее вместе с креплениями и проводами. «Ты ранен? Идти можешь?» — уточнила у парня, сделавшегося бледным как мел. «Ноги зажало. Кажется, перелом», — произнес с трудом. Я ударила по приборной панели, проломив тонкий металл. Затем вытащила Дасти из кабины и осмотрелась. Чуть поодаль два ходячих комка пены пытались очиститься и ругались, на чем свет стоит. Со стороны садовой мчалась полиция, а в цветочном переулке ревела сирена и медицинская помощь. Выбора не оставалось, кроме как запихнуть Дасти в почтовый магикар, самой сесть за руль и вдавить педаль газа до упора. Под оторопелыми взглядами хозяина магикара и нашего водителя я вылетела на перекресток, развернулась под оглушительный визг тормозов и звуки клаксонов и рванула в сторону департамента стражей. Нет, я еще не выжила из ума, чтобы туда возвращаться, но это единственный путь, который не перекрыли городские службы. Через два квартала свернула на соседнюю улицу и понеслась прямиком к дому Кларка. Оставаться там было опасно. Нам только собрать вещи, документы и памятные мелочи, которыми дорожил друг, а дальше искать новое жилье и думать, как выпутываться из проблем. Магикар мы бросили в соседнем квартале. Оставили на виду, чтобы ни у кого не возникло мысли ограбить почтовую службу. Дальше я подставила Дастину плечо и фактически потащила парня на себе до самого дома, придерживаясь темных улочек и поменьше попадаясь на глаза прохожим.